Парусная лодка, полученная от Азура, оказалась не такой уж и маленькой. Сенчин долго ходил вокруг этой посудины, а потом заявил, что видал и хуже. Я в этих делах совершенно не разбираюсь, но Олег мне пояснил, что она с рейково-разрезным парусным вооружением и напоминает четырехвесельный ял. Пусть и более грубой постройки, но ял. Он сказал, ему и румпель в руки. С такой техникой не дружу и дружить не собираюсь. Не мое это. По мне, лучше, как у Филатова в сказке. Шашку до коня, да на линию огня. Как бы там ни было, но спустя 2 дня после разговора с магом Азуром мы покинули гостеприимный дом с неразговорчивой и вечно насупленной хозяйкой. За все время, проведенное под крышей ее дома, мы услышали не более 2 фраз. Просто сотрудница государственной безопасности, а не бабка. Напоминала мне одну столичную даму из нашего мира, у которой я снимал квартиру на Пролетарке. К рыбачьей пристани, у которой стояло множество подобных лодок, нас провожал орк. Он шел впереди нас, и толпа расступалась, провожая фигуру привратника почтительным взглядом. Даже с каким-то подобострастием. На нас с Олегом никто внимания не обращал. Скользнули равнодушным взглядом по потертым серым сутанам, и все. Мало ли. Монахов в этом городе как грязи весной. Пожалуй, что не меньше, чем шлюх в портовых трактирах. Провожающий помог разместить вещи, потом еще раз осмотрел лодку и что-то неразборчиво пробурчал. Судя по тону, ничего страшного не увидел. Или увидел, но решил промолчать. Мол, и так сойдет. Не сахарные. Даже если их хлебнем морской водички, то не растаем. Подождал, пока займем места на банках, и оттолкнул лодку от берега. Удачи вам, северяне. Пусть боги сохранят вас на этом нелегком пути. И даже рукой махнул на прощение. Благословил, понимаешь. Спасибо. Через час мы вышли из гавани Сьерра и повернули курсом на северо-восток. Ветер был попутным, в меру свежим. «Лодка на юге построена», — сказал Олег и бросил взгляд на небо. «Ты там что, на верфи работал?» «Нет, но именно такие я видел в порту Варрагьюра. У северян лодки другие, массивнее. Да и паруса здесь все чаще прямоугольные, как у драккаров». «У южан, говоришь?» «Кстати, один драккар мы видели. Он мирно маячил неподалеку от входа в бухту Сьерра. Понемногу Сенчин освоился с нашим новым транспортом, расслабился и даже довольно улыбнулся. Видно, что ему приятно вернуться в привычную среду обитания. На мой взгляд, как раз наоборот. Лучше в седле, чем на этой скорлупке. Я примостился неподалеку от него и закурил трубку. С удовольствием отбросил до смерти надоевший капюшон и подставил лицо ветру. Покурил, а потом начал вспоминать, какие вещи мы взяли в дорогу. Вроде ничего не забыли. Стандартный набор продуктов, соль, крупы, вяленое и сушеное мясо, бочонок вина, 2 бочонка с водой, оружие, походная утварь, инструменты и разная полезная мелочь, которая может пригодиться. В оружейной комнате, куда нас отвел все тот же хмурый орк, я выбрал оружие и доспехи. Нет, ничего особенного. 2 кольчуги, топор, приглянувшиеся Олегу секиру и лук. Да, Сенчин, оказывается, в юности занимался стрельбой из лука. Призов не брал, но стрелял неплохо, по его словам. Короткий лук, изготовленный где-то на югах, был похож на татарский. Мне так показалось. Олег его назвал подобием индоперсидского. Может быть, ему лучше знать. Я этим оружием так и не овладел. В замке стрелял несколько раз, но этим дело и закончилось. Не мое это. Мне надо, чтобы с шумом, гамом и желательно, чтобы до горла успеть добраться. Нет оружия, так хоть голыми руками. Кроме вышеперечисленного, взял 2 круглых щита, шлемы-барбюты и широкие кинжалы. Не воевать едем, но кто знает, что нас ждет. До залива Солакам мы дошли без особых проблем. Нам повезло и с погодой, и с ветрами. Дошли меньше, чем за неделю. Уже на подходе к нему заметили два последних ориентира, которые были нанесены на карту. Прошли между двумя утесами и обогнули высокую скалу, похожую на готический храм. Ее желтоватые стены были испещрены множеством вертикальных борозд и впадин, которые смотрелись так органично, будто рука неизвестного художника творила это великолепие. Сразу за ней начинались воды залива. Уж очень характерным был рельеф береговой линии, чтобы заплутать в этих местах. «Где-то здесь должен быть проход», — прикрывая карту от ветра, крикнул я. «Вот он!» — кивнул Сенчин и показал рукой на проход между серыми скалами. «Что там дальше? Еще одна бухта?» «Не знаю. На карте больше ничего не изображено». «Вообще ничего?» «Белое пятно». «Вот дьявол!» Он поморщился и налег на румпель. «Да, этими двумя ориентирами карта и ограничивалась. Дальше было гладкое и очень приличное по размерам белое пятно. Видимо, желающих не нашлось, чтобы нанести очертания этих чужих берегов. Или были, но, увы, живыми оттуда не выбрались. Все правильно. Вот вход. А там, где-то в 80 километрах отсюда, лежит деревушка Соловей. И никакой нечистой силы, обещанной Свеном Вархелдом, не видно. Мы пристально всматривались в берега, будто надеялись увидеть что-то очень важное для нас. Скалистые берега молчаливо возвышались над нами. Лишь наверху, на вершинах зеленели куцы и заросли кустарника. «Странно», — сказал Олег и огляделся. «Что именно?» «Птиц не видно. Ты заметил?» «Да. Этих крикливых созданий и правда не видно. Что греха таить? Общее впечатление от этого места не самое радужное. Тягостно как-то. Меньше чем через полчаса мы увидели еще один проход. За ним был узкий, как кинжальное лезвие, фьорд. И тут на нас будто накатило неприятное чувство. Оно так властно взяло меня за горло, что хотелось развернуться и бежать. Бежать, пока хватит сил». Олег впился в румпель, да так, что костяшки на пальцах побелели. С каждым метром становилось все тяжелее и тяжелее. Будто воды фьорда превратились в свинец. Невидимые волны били в борт, добавляя ужаса в эту картину. Они прогоняли чужаков, осмелившихся посягнуть на покой девственной природы. «Муторно. Нам ясно давали понять. Подите прочь. Понять, почувствовать, осознать и уйти. Живыми. Пока силы, охраняющие эти места от пришельцев, еще не разозлились. По-настоящему». Чувство было таким ярким и сильным, что казалось, вытяни перед собой руку и наткнешься на невидимую стену. Она словно обволакивала нас вязким, упругим облаком и преграждала путь. Даже дышать все труднее и труднее. Лодка зарывалась носом в волны и становилась все неповоротливее. «Ее тянет!» — крикнул Олег. «Руля не слушается!» «Течением?» «Не знаю!» «Нет!» «Давай к берегу!» — прохрипел я. «Иначе утонем!» Олег, без слов, но с большим трудом, навалился на румпель, и лодка, скрипя бортами, медленно повернула к берегу. Даже ветер здесь был странным. Мертвым. Сухой, как ветра Вархаса. 20 минут спустя мы каким-то чудом оказались среди серых камней, обросших длинными прядями водорослей. Они мерно шевелились под водой, словно щупальца. Даже здесь, на мелководье, вода казалась тяжелой. Как смола. Казалось, еще немного, и она превратится в студень. Дно лодки заскрежетало по песку. Да, именно заскрежетало. Как если бы вместо песка в днище впивались чьи-то острые зубы. Ноги вязли в песке. Мы едва сумели привязать лодку и, пройдя несколько шагов, чуть не рухнули на землю. «Серега!» – прохрипел Олег. «Остановись! Убираться отсюда надо!» «Нельзя!» – я закашлялся. Сухой кашель раздирал наши легкие, будто мы находились в удушливом газовом облаке. В висках кузнечным молотом стучала кровь. Сдохнем! Мы здесь! Терпи! Или жди!» Голос рвался на звуки и был похож на собачий лай. «Здесь! Если не вернусь, к вечеру! Уходи! Вальдкам!» «Нет! Вместе пришли, вместе и уйдем!» Он уже багровый от напряжения, с огромным трудом поднялся на одно колено. «Тогда надо идти! Нечего тут разлеживаться!» Мы, помогая друг другу, поднялись на ноги и медленно двинулись вдоль берега. «Пошли!» На самом деле мы едва передвигались, цепляясь за камни и высохшие стволы деревьев. Их здесь великое множество. Весь берег завален принесенными волнами деревьями. Добела высохшие, они напоминали скелеты невиданных животных, которые нашли смерть в этом фьорде. Человеческие скелеты тоже были. Не прошли и 100 метров, как обнаружили обломки нескольких лодок, занесенных сюда течениями и злыми ветрами. Рядом с этими, потемневшими от времени останками, белело около 10 скелетов. «Странно», — сказал Олег, опираясь на гранитный валун. Стоял и тяжело дышал, будто мы не шли, а бегом бежали. «В гору! С грузом!» «Что именно?» «Странно», — повторил он и зашелся удушливым кашлем. «Их не растащили звери. Ты заметил?» Я обвел взглядом эту стоянку и кивнул. Олег был прав. Останки никто не потревожил. Они лежали на земле в тех позах, в которых их застигла смерть. Рядом с одним скелетом лежал проржавевший топор. А вот еще один, проржавевший почти насквозь. Даже 2 разбитых щита нашлось. Точнее, гнилое дерево и ржавая полоса железа, которой были окованы края. Ну и умбоны, конечно. Не менее ржавые. Истлевшая кожаная сума. На одном скелете виднелись обрывки кольчуги. Чей-то череп, украшенный шлемом, зиял пустыми глазницами и весело скалился, будто увидел старых знакомых. «Идем! Нечего тут!» Я дернул Олега за руку и потащил вперед. Туда, где фьорд сужался до 20 метров, а на берегах чернели острые прибрежные камни. «На зубы похоже!» — хрипел Сенчин. «Клыки!» Он опять зашелся в тяжелом кашле. Наш путь лежал вдоль этого берега, и с каждым шагом нам становилось все труднее и труднее. Каким бы упрямством мы ни обладали, но в голове все чаще мелькала предательская мысль. «Поверни назад! Остановись! Сдохнешь же здесь, в этом забытом богами месте! Не делай этого! Посмотри вокруг! Здесь смерть! Везде!» Мы шли вперед и знали, что так нужно. Так повернулась судьба, что мы оказались здесь. «Надо! Есть такое слово!» Скалистые берега были покрыты седым туманом. Плотным, как вата. Плотным и очень тяжелым. Я повернул голову и увидел, что Сенчин, набычившись, смотрит куда-то вдаль. На его шее вздулись жилы, словно он, как мифический атлант, держал на плечах небо. Тяжелое небо Аспиранора. Еще мгновение, и по его подбородку потекла струйка крови. «Остановись! Жди меня здесь!» — попытался сказать я, но опять захлебнулся кашлем. На ладонях была кровь. Видимо, ободрал руки, когда цеплялся за ветви деревьев. Соленый вкус крови. «Дальше... дальше я один!» «Там... что?» «Там корабль!» Сенчин с огромным трудом поднял дрожащую от напряжения руку и показал в глубину фьорда. Сделал еще несколько шагов, но не выдержал и рухнул на колени, как подрубленное дерево. «Корабль!»